В августе советские войска разгромили важнейшую опорную базу бандитов в Холодном Яру и Матрёнинском монастыре, уничтожили отряды Овчаренко, Нагорного, Железняка, Назара, Стодоли. Преследуемый 24-м кавалерийским полком отряд атамана Лиха переправился через Днестр и ушел в Румынию. Атаманы Мордалевич, Орлик, Цветковский, Лисица и Грозный добровольно сдались властям. В Донецкой губернии, по данным штаба Донецкой дивизии, в июле 1921 года на территории Донбасса оперировало 18 банд общей численностью в 1042 сабли и с 19 пулеметами. В августе количество банд возросло до 21, численность же их уменьшилась до 953 сабель с 30 пулеметами. В дальнейшем численность бандитов стала быстро уменьшаться. В октябре в Донбассе осталось 11 банд с 383 саблями и 20 пулеметами. В ноябре 8 банд и 261 сабля и 13 пулеметов. В декабре организованных банд нет вовсе. Помимо банд, значительную опасность на Украине представляло Петлюровское подполье. В мае 1921 года в Варшаве состоялось совещание петлюровских атаманов, на котором присутствовали Тютюник, Удовиченко, Зеленский, Павленко, Безручко и другие. От петлюровского правительства, реорганизованного в Тарновскую раду, принимали участие Никовский, Прокопович, Перепчук, Михайлов и другие. На совещании обсуждался вопрос о том, какими средствами усилить повстанческие отряды на Украине и сохранить петлюровскую армию в Польше. 13 июня состоялось еще одно совещание, на котором кроме петлюровцев присутствовали Савенков, Гнилорыбов, Философов, представители польского командования, французской и английской миссии. Вновь обсуждался вопрос об усилении повстанческого движения на Украине и в Белоруссии, о новом походе против страны Советов. Представители польского командования обещали всяческое содействие петлюровцам. Незадолго до этого совещания Пилсудский, приехав в Станислав, в разговоре с Петлюрой заявил, что польское правительство окажет содействие петлюровцам оружием, амуницией, снаряжением и так далее. Он говорил о том, что сейчас, после 1920 года, польское правительство не может рисковать вторично своей армией для нового похода на Украину, но поддержка петлюровцам будет обеспечена. При участии польского командования был создан центральный повстанческий штаб во главе с петлюровским атаманом Тютюнником. Став начальником штаба, Тютюнник приехал в Варшаву к польскому командованию за инструкциями. Там же он получил указания от представителей французской миссии, связался с представителями гетманских хлеборобов. На свидании с Савенковым Тютюнник договорился о том, чтобы действовать единым фронтом. Усиленными темпами шла подготовка новых петлюровских формирований. Центральный повстанческий штаб ЦПШ разработал детальный план всеобщего восстания на Украине. Начало выступления было запланировано на лето 1921 года. Однако в результате успешных действий советских войск и органов ВЧК против бандформирований и подпольных петлюровских организаций его срок был перенесен на осень. Из Львова, где находился штаб Тютюнника, поддерживалась связь с бандами Бровы, Железной Ноги, Черной Хмары, Заболотного, Левченко и других атаманов, действующих на территории Украины. Им направлялись приказы за подписью генерала Харунжева Юрко Тютюнника следующего содержания. Совершенно секретно, в собственные руки, командующему 4-й группой атаману Брове. Первое. Господин главный атаман приказал до 1 сентября 1921 года закончить все подготовления к всенародному восстанию. На вашу группу возлагаются задачи. Первое. Основательно уничтожить железные дороги, которые соединяют Украину с Доном. Второе. Занять город Екатеринослав. Третье. Уничтожить железнодорожные мосты и все переправы через Днестр. Командующему третьей группой, атаману Левченко, на вашу группу возложены задачи. Первое. Основательно уничтожить железные дороги на линиях А. Гомель-Бахмач, Б. Ямполь-Конотоп, В. Ворожба-Льгов. Второе. Занять Полтаву в случае невозможности локализовать ее главным образом со стороны Харькова, произвести налеты на Харьков с целью уничтожения советского центра на Украине. Третье. Пустить на воздух железнодорожный мост около Кременчуга при невозможности локализовать Кременчугский железнодорожный узел. Четвертое. Прерывать всякую связь красноармейских частей как между собой, так и со штабами Киевского и Харьковского военного округа. Правда, эти приказы не были выполнены. Слабость петлюровских групп была очевидна, хотя они и продолжали дестабилизировать обстановку на территории республики. В начале октября на Украину в разведывательных целях прорвался отряд атамана Нельгаскова, который имел задачу поднять восстание в Коростенском и Олевском районах. Столкнувшись в открытом бою с частями Красной армии, банда Нельгаскова была вынуждена бежать назад в Польшу. В ночь на 27 октября через границу в районе Глинищев-Иванковицы, 10-15 километров севернее Гусятина, вступила банда Палия численностью 500 сабель и двинулась в восточном направлении. Уничтожая мелкие группы красноармейцев и советских активистов, банда продвинулась до станции Ярмолинцы. 2 ноября в бою под деревней Рогозна она была разгромлена регулярными частями советских войск. Палиевцы потеряли половину личного состава, 4 пулемета, но сумели выполнить главную задачу. Своим отвлекающим маневром обеспечили прорыв через границу основных сил петлюровцев. Ночью 5 ноября в районе Майдан-Галышевский, 20 километров юго-западнее Олевска, на территорию Украины проникла банда Тютюнника общей численностью до 1500 сабель. Генерал Харунжева сопровождали три бывших министра петлюры гражданского управления, путей сообщения и промышленности, которые, надо полагать, уже определили себе места в будущем украинском правительстве. Банда Тютюнника стремительно двинулась на Коростень и на рассвете 7 ноября атаковала город, рассчитывая сходу захватить этот стратегически важный пункт, открывающий дорогу на Киев. Однако гарнизон Коростеня отразил нападение петлюровцев. Потерпев неудачу, Тютюнник объединился в районе Детковичей с остатками банды Палия и попытался продвинуться вглубь украинской территории, обходя с юга город Радомысль. 8 ноября путь к его отряду около станции Чеповицы преградила 3-я кавалерийская бригада Котовского. Красные конники начали преследовать банду, отступающую по шоссе Житомир-Киев. Избегая боя, Тютюнник неоднократно менял маршрут, стремясь скрыться в лесах в районе станции Тетерев и Трубецкая. Позже Котовский вспоминал об этом преследовании. Третья бригада, проделав маршрут от Тетерева до Трубецкой и Качановки, вернулась 15 ноября ночью снова в район Тетерев, так как были получены сведения, что банда в ночь с 14 на 15 глухими лесными дорогами прорывается обратно на запад вдоль железной дороги. При весьма трудных условиях дальнейшего преследования банд третья бригада 16 ноября двинулась со станции Тетерев прямо на север, освещая все время левый фланг своего движения, где переправилась через реку Брод в районе селения Халиев. Был весьма тяжелый переход, дорога скверная, пришлось идти по колено в снегу. Пулеметы и мешки с фуражом были переправлены на седлах. Но ни лесистые места, ни тяжелая дорога, ни усталость не помешали героям-кавалеристам дойти до конечной цели. 17 ноября, в момент выхода банды из села Большие Минки, она была атакована бригадой Котовского. Не выдержав сабельного удара, петлюровцы, потеряв многих бойцов убитыми и ранеными, бросив 6 пулеметов, обратились в паническое бегство.